Интересно отметить, что человек, порождая мысль, властен над нею в момент или во время ее порождения. Как только мысль закончена, оформлена и сошла с конвейера сознания, она начинает свое самостоятельное существование, уже сама воздействуя на своего породителя или в данный момент, или позднее. Сильный человек может прогнать так называемые привязчивые свои же собственные мысли, но слабый становится их жертвой. Сила привычки, подчиняющей себе человека, в силе, кристаллизовавшейся в течение времени мысли, которая постоянно и упорно воздействует на своего породителя. Кроме того, как, например, в случае алкоголизма или наркомании, человеческий организм, в свою очередь, тоже привыкает к алкоголю, наркотику или табаку и уже требует в союзе с мыслью повторения действия, а заодно и увеличение дозы. И все же борьбу надо начинать с мысли. Если, скажем, в случае курения, начать каждодневно, ритмически, посвящать некоторое время мысли о том, что человек прекращает курение, то настанет момент, когда оформленная и утвержденная мысль силой своей заставит его бросить табак. Таким образом, при помощи ритма можно породить уже сознательно, по своей воле, любую мысль, которая рано или поздно воплотится в соответствующее действие. Устанавливают привычку и освобождаются от привычки при содействии мысли. Причем в первом случае делается это обычно бессознательно, и когда привычка уже овладела человеком, искоренить ее можно лишь при условии порождения противоположных мыслей, но большего потенциала. Решение в волевом применении ритма, ибо только подумать и решить не так-то уж просто и требуется сильная воля. Потому столько пьяниц, курильщиков и наркоманов. Трудно им освободиться от рабства у привычки, ибо даже и не думают о сознательном применении мысли и не хотят освобождения, не понимая, какую участь уготовят себе в будущем. Всякое рабство недопустимо, ибо ставит человека в зависимость от чего-то вовне, когда сам человек должен быть своим властелином. Дух, перешедший в мир тонкий под грузом привычек, не может сбросить их рабство и там, но можете представить себе ярые позывы к алкоголю без возможности удовлетворить их. Воображение создает самые яркие образы желаемых осуществлений, но они, порождая призрачные ощущения реальности, временны и удовлетворения не дают. Но зато устремление к удовлетворению запросов нематериального порядка, к красоте, художеству или музыке, дает неисчерпаемые возможности разнообразить их без конца и находить в этом радость и полноту удовлетворения или насыщения ими. Земное земному и для земли, но высшее высшему. Переносить пережитки земные в сферы надземные очень болезненно, тяжело, и удовлетворение дать не может».